Мир вам во имя Господа мира. Мы говорим с вами о великих принципах еврейской веры. Эти принципы были сформулированы великим Рамбамом Моше Маймонидом, который жил в XII веке нашей эры. Наша тема привела нас к заявлению о нашей собственной вере в Боготворение. Он один является объектом нашего поклонения. Только Он один поддерживает жизнь и порядок во Вселенной. Он один отвечает на молитвы, и только Он достоин нашего поклонения. Шестой догмат иудаизма, сформулированный Маймонидом, заявляет следующее. «Верую полной верою, что все слова пророков истинны. Я рад, что великий учитель подчеркнул слово «все». Мудрец Соломон заявил в своей книге притчи следующее. «Всякое слово Бога чисто». Притчи 35. В книге «Исход» рассказывается о призвании Моисея. Бог призвал Моисея, чтобы тот вывел Израиль из Египта, освободил свой народ из рабства. Моисея поразило приказание Господа. Он сказал, «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» И затем Моисей высказал несколько причин, почему он считает, что он не достоин такого великого доверия. Он сказал, «О Господь, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Исход 4.10. И затем Бог дал Моисею наставление. «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить». После этого Господь назначил Аарона оратором Моисея. Он сказал, «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Исход 4.15. Еще в самом начале, начиная с Моисея, Бог ясно заявил, что все пророки Израиля будут получать слово от Бога и передавать это слово народу. Пророк ни в коем случае не должен был говорить от себя. Как мог народ распознать, что данный пророк действительно передает им Божьи слова? В истории Израиля было немало лжепророков и лжемессий, которые вводили народ в заблуждение. Даже в наши дни есть такие псевдорелигиозные лидеры, которые претендуют на роль Мессии. Господь обеспечил нас на этот случай средством для распознавания лжепророков. Он сказал, что пророк, который самовольно выдает свои слова за Божьи откровения или говорит от имени ложного Бога, умрет. Как же люди смогут отличить ложное от истинного? Когда пророк действительно говорит от имени Бога, его предсказания исполняются. Если же пророк говорит от имени Господа, но его предсказания оказались ложными, это значит, что он говорил от имени ложного Бога. Божий пророк должен исполнять двойное служение. Пророк должен быть проповедником и учителем, который передает Божье слово, относящееся к тому дню, в который пророк говорит с народом. Бог дал указания о порядке приведения богослужения и богопоклонения. Затем Он предостерег народ о необходимости послушания. Послушание несет благословение. Непослушание, недостаток веры и жестокость сердца ведут к осуждению. Многие из этих пророчеств уже сбылись. Например, Израильское царство разделилось. Народ ушел на 70 лет в плен из-за своего греховного состояния и неверия. Современное рассеяние еврейского народа по всему земному шару является результатом греха и неверия Израиля. Пророк Исаия написал в своей книге в главе 48 стих с 3 по 6. «Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и проявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого». В главе 46, в стихах 9 по 10, Бог заявляет следующее: «Вспомните прежнее бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Пророчество Священного Писания является убедительным доказательством того, что Господь есть единый, истинный и живой Бог. Все Его слова истины. Пророчество охватывает 6000 лет. Многие сотни и даже тысячи Божьих пророчеств уже исполнились. Важно помнить, что значительная часть Слова Божьего являлась предсказательной в тот момент, когда эти слова говорились. С нашей современной точки зрения эти пророчества являются историей, но когда эти слова высказывались, им еще предстояло исполниться. Само существование еврейского народа с их государством и древнееврейским языком служит доказательством того, что Бог говорит правду и исполняет свое слово. В 12 главе книги Бытия Бог призвал Авраама и заключил с ним завет с обетованиями. Аврааму была обещана новая земля. Аврааму было обещано семя или наследник. От этого наследника должна была произойти великая нация. Через этого потомка Авраама благословение должно было прийти на все народы земли. В то время Авраам, муж веры, еще не имел сына, но он имел обетование. В завете далее говорится, что благословение получат все те, которые будут друзьями Авраама, а все те, которые откажутся быть его друзьями, будут осуждены. Вавилона больше не существует. Персии больше нет. Римская империя обращена в пыль. Богатство Испании исчезло. Германия потерпела поражение из-за того, что один человек в этой стране пытался стереть с лица земли еврейский народ. Воистину, все племена земные были благословляемы через еврейский народ. Этот народ дал нам священное писание Тору и книги Нового Завета. Все они написаны евреями, святыми людьми, вдохновленными Святым Духом. Мессия Израиля и Искупитель мира является основной темой многих сотен пророчеств. Он – семя Авраама, и его благословение мира и прощение пришло на все народы земли. Мессия должен был произойти из колена Иуды, из царского рода царя Давида. Когда произошло скромное рождение Мессии, сотни пророчеств были исполнены. Все слова пророков истины. В пятой книге Моисея даются указания тому поколению еврейского народа, которому предстояло войти в землю обетованную. В главе 18 народу дается предостережение относительно исполнения Божьей воли. Они не должны были ходить вслед за языческими богами. Они не должны были ходить к прорицателям или гадалкам. Во Второзаконии 18:15 мы читаем следующее: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелел ему. А кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие 18:15-18. О чем здесь говорит Бог? Бог говорит, что Он воздвигнет пророка. Этот Божий избранник будет передавать народу слова Господа. Народу было дано серьезное предостережение против лжепророков. Этот пророк был святым человеком. Такого пророка Бог посылал каждому поколению после Моисея. Однако в стихе 15 перед нами предстает особый пророк. Многие библейские ученые считают, что в этом стихе речь идет о Мессии. Мессия должен быть священником, который будет предстоять перед Богом и молитвами ходатайствовать за свой народ. Мессия должен быть царем, который установит свое праведное царство на престоле Давида. Здесь в 15 стихе говорится, что Мессия будет также пророком, подобным Моисею. Он будет говорить со властью, его мы должны слушать, ему повиноваться. Пророк, подобный Моисею, который говорит от имени Бога, безусловно заслуживает нашего внимания. Выслушайте его и следуйте его слова. Если вы услышите его слова и будете послушны его голосу, получите благословение. Если вы откажетесь слушать его, ваше безразличие станет причиной вашего осуждения. Говорит пророк, подобный Моисею. Слушайте его слова. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». От Иоанна 5, 25. «Это голос, власть имеющего. Сегодня, если вы услышите его голос, ваша душа обретет мир. Он наполнит вас радостью, утешением и вечной надеждой».